Екатерина долго молчала. Вяземский выждал ее реакцию. «Ладно», — равнодушно отозвалась царица. Она устала от войны и вражды, от политической ферулы Панина, от почетного эскорта Орловых. А сегодня Никита Иванович, как назло, стал жалеть фрейлину Зиновьеву и говорил, пустив слезу, что всякому безумию есть предел. Она ответила ему: «Для них нет предела. Орловы — хищные звери, которые никогда не боятся гулять по краю обрыва над страшной пропастью. Они фатальны для многих и фаталисты для самих себя». Панин оставил на ее столе донесение из Парижа, где Россия имела лишь поверенного в делах Хатинского, и герцог Эгильон недавно удостоил его беседы. Екатерина нехотя вчиталась в бумаге. Эгильон начал разговор с сожалением, что Франция совершила ошибку, пропустив мимо своих берегов эскадры России. «Но вы недолго продержитесь в архипелаге. Ваши корабли состарились, а команды вымирают. Казна же России не бездонна». Хатинский сказал, что Европа давно так судит, и все ждут, когда Россия истратит последнюю копейку. Но заметьте, герцог, что Россия до сей поры, неся большие траты на войну, не имеет еще ни копейки государственного долга. Оспаривать это положение Эгильон не осмелился. «Хорошо», — сказал он, подумав, — «я понимаю вашу императрицу, которая, склоняясь к миру, согласна отказаться от Валахии и Молдавии. Но зачем вам Крым?» «Мы на Крым не заримся», — вразумил его Хатинский. «Мы лишь делаем ханство независимым от высокого порога». «Но турки не откажутся от четвертой кампании, а людских резервов Россия уже не имеет. У вас берут каждого восьмого». «Вы обладаете ложной информацией. Новый набор для армии состоит из 80 тысяч, а это значит, что жребий при вербовке падает на одного человека из 100. «А ваши бумажные деньги?» — не унимался Эгильон. «К чему это беспримерное легкомыслие? Наконец, шутки с татарами плохи. Не успел Селим Гирей убраться из Крыма, как ваш принц Базиль Долгорукий создал нового хана Сагиб Гирея, а Шакин Гирей уже попал в число гостей Эрмитажа. Потом вашим генералам взбредет в голову всю эту татаро-ногайскую саранчу наслать на Австрию, и я не думаю, чтобы Мустафа III, дальновидный политик, отступился от Крыма». Однако на этот раз Франция признала за Екатериной императорский титул, по латыни «империалис». Вечером она спустилась в парк Царского села. Возле подъезда ее рассеянный взор невольно задержался на фигуре стройного молодого корнета. «Кто таков?» — тишком спросила у свиты. «Сашка Васильчиков, босяк», — ответили ей. «Беден, но фамилии благородной», — вступился за корнета Панин. «Иван Грозный одной из жен имел Васильчикову». Васильчиков стоял ни жив, ни мертв, чувствуя на себе взгляд не просто женщины, а императрицы. Возвращаясь с прогулки, Екатерина мимоходом сунула в руку корнета свою табакерку. «Тебе за усердное держание караулов». Но отныне она не повторит прежних ошибок. Хватит. Уже настрадалась предостаточно. Новоявленный князь Орлов был занят планировкой парка в Гатчине. Но стремление к славе оторвало его от посадки деревьев и разведения карасей в прудах. Баснословные награды и почести, выпавшие на его долю после чумного бунта в Москве, раздразнили дремавшее доселе честолюбие. Зарвавшийся фаворит теперь уже не скрывал низкой зависти к победам Румянцева и брата Алихана. На конгрессе в Фокшанах он, а не Обрезков, должен выступать в роли первого посла. Перед отъездом Гришка просил Екатерину следить за Гатчиной, и она обещала: «Буду проказить без тебя, как мне хочется». Угрозы в этих словах Орлов не почуял. «Прости», — завела она речь о главном, — «но за эти долгие годы, что ты провел со мною, ты ничему не научился, оставшись тем же офицером, каким однажды я увидела тебя на мостовой». «К чему обижаешь, Катенька?» — возмутился Орлов. «Правду говорю. Советую слушаться Обрезкова и поменьше декларировать о независимости татарской. Помни, в дипломатии нельзя начинать с того, чем необходимо переговоры заканчивать. Не спутай же начало с концом, а конец с началом». Лошадей подали. Кареты и свита богатые, денег и вина много. Прощаться с князем Орловым набежали все, даже лакеи, повара, конюхи, прачки. Фаворит вдруг испытал некоторое томление. «Провожайте», — фыркнул он, — «будто за смертью еду». Что было с Екатериной? Она разрыдалась, будто деревенская баба, у которой мужа забирают в солдаты. А ей теперь одной век вековать. Наконец, зареванная, она оторвалась от Орлова. «Прощайте все!» Фаворит заскочил в карету. Екатерина осталась в царском селе. Прошло 10 дней после отъезда Орлова на конгресс. Всего 10. Была ночь, душная, комариная, зудящая. Екатерина неслышно растворила окно дворца. Внизу, позевывая в перчатку, стоял корнет Васильчиков. «Иди ко мне, паренек!» — тихо позвала она. Увидев императрицу, юноша сдавленно отвечал: «Не могу, караул, покинуть, ваше величество!» «Глупенький!» — засмеялась она. «Почему ты не слушаешься свою императрицу? Я тебя накажу за это, и очень больно». Утром весь двор известился о перемене. Придворные глядели на императрицу так, словно она приняла яд, и теперь важно знать, когда же она умрет. Момент для ольковной революции женщина избрала удачный. Могучий кулак Орловых был разжат. Алихан с Федором в архипелаге, Иван в деревне, близ яиц и сметаны, Гришка скачет в Фокшаны, а Володенька в академии промолчит. Панин не скрывал победной улыбки на пасмурном челе, а графиня Прасковья Брюс вопросительно взирала на свою царственную подругу. Екатерина сама поделилась с нею первыми женскими впечатлениями. «Плохо, если много усердия и очень мало фантазии». Брюша поняла, Васильчиков лишь случайный эпизод, и долго корнет не удержится, ибо в любви без фантазии делать нечего. «А когда ты решилась на это, Като?» «Когда сильно рыдала, прощаясь с Орловым». «Мужчины верно делают, что слезам нашим не верят». На это Екатерина ничего не ответила.